«Кто-нибудь из вас об этом знал?» — спросил Адамберг. Руки подняли только Вуазне и Вейренг. «Вуазне, с вами все ясно, вы зоолог. А вы, Вейренг, откуда это взяли?» «От деда. Когда он был молодым, в долине завалили медведя. Его останки таскали по деревням. Деду досталась половая косточка. Он говорил, что ее ни в коем случае нельзя ни терять, ни продавать ни за какие деньги. Она у вас сохранилась?» «Да, лежит дома». «Вы не знаете, почему дед так ею дорожил?» «Он уверял, что на этой косточке весь дом держится». «Какого размера половая косточка кота?» — спросил Мардан. «Вот такая», — показал Данглар, расставив пальцы на 2-3 сантиметра. «На такой дом не удержится», — сказал Жюстен. «Чисто символически», — сказал Мардан. «А то», — сказал Жюстен. Адамберг покачал головой, не откидывая волосы, упавшие ему прямо на глаза. «Полагаю, что женщина, вырезавшая у кота половую косточку, придает ей иное значение. Полагаю, речь идет о мужском начале». «Это начало как-то не клеится с девственницами», — возразил Мардан. «Смотря чего она добивается», — заметил Вуазне. «Бессмертие», — сказал Адамберг, — «вот вам и мотив преступления». «Не понимаю», — помолчав, признался Эстолер. «В кои-то веки то, чего не понимал Эстолер, не понял и никто из присутствующих. Почти одновременно с надругательством над котом ограбили раку со святыми мощами в церкви Маниля в нескольких километрах от Апартюн и Вильнёва. Освальд прав, для одного района это многовато. Преступник вынул из раки только 4 кости святого Иеронима, не тронув пятачковую кость и несколько овечьих». «Знаток своего дела», — заметил Данглар. «Поди определи, что это пятачковая кость». «А что, в пятачке есть кость?» «Вроде есть, Эстолер». «Про косточку в кошачьем пенисе тоже мало кому известно, так что она и впрямь свое дело знает». «Не вижу связи», — сказала Фруасси, — «между мощами, котом и могилами, за исключением костей, которые присутствуют во всех трех позициях». «Спасибо и на этом», — сказал Адамберг. «Мощи святого, мощи самца, мощи девственниц. В доме священника в Миниле, в 2 шагах от святого Иеронима, находится старинная книга, выставленная на всеобщее обозрение. И там все эти 3 элемента сливаются воедино в своего рода кулинарном рецепте». «Это скорее рецепт снадобья», — поправил Данглар. «Для чего?» — спросил Мардан. «Чтобы изготовить вечную жизнь из массы всяких ингредиентов. Книга открыта именно на этой странице. Кюре очень ею гордится и, полагаю, показывает всем посетителям, как и его предшественник, отец Реймон. Этот рецепт наверняка известен 3 десяткам приходов в округе и, к тому же, в нескольких поколениях. А в других местах?» «Тоже», — сказал Данглар. «Это знаменитая книга, особенно сам рецепт. De Sanctis Reliquis в издании 1663 года». «Не знаю», — сказал Эстолер. «А то, чего не знал Эстолер, не знал никто». «Не хотела бы я вечной жизни», — сказала Ританкур тихо. «Почему?» — спросил Вейренг. «Представь себе, что мы живем вечно. Нам останется только лечь на землю и подохнуть от скуки». «Да, исчезает жизнь, едва приходит срок. На фоне вечности наш век не столь жесток». «Можно и так», — согласилась Ританкур. «Нам, что ли, надо эту книжку изучить, да?» — спросил Мардан. «Думаю, да», — ответил Адамберг. «Вейренг помнит наизусть рецепт этого блюда». «Снадобья», — снова поправил Данглар. «Давайте, Вейренг, только не спеша. Величайшее снадобье для продления жизни благодаря способности мощей притуплять миазмы смерти на основе самых верных предписаний и исправленная от прежних ошибок. «Это только название», — перевел Адамберг. «Продолжайте, лейтенант. Пять раз настанет время юности, и ты обратишь его вспять, будучи неуязвим для его потока, и так снова и снова». «Не понимаю», — сказал Эсталер, и на сей раз в его голосе прозвучала неподдельная тревога. «Да никто толком не понимает», — успокоил его Адамберг. «Полагаю, речь идет о возрасте, достигнув которого, надо принять это зелье. Но не в юности, это точно». «Очень возможно», — подтвердил Данглар, — «когда пять раз настанет время юности. То есть пять раз по 15 лет, если исходить из среднего возраста вступления в брак на Западе в эпоху позднего Средневековья. Получаем 75 лет. То есть точный возраст ангела смерти на сегодняшний день», — проговорил Адамберг. Воцарилось молчание, и Фруасси грациозно подняла руку, прося слова. «Невозможно продолжать в таких условиях. Я предлагаю перебраться к философам». Прежде чем Адамберг успел произнести хоть слово, его сотрудники дружно двинулись к кафе. Продолжить им удалось только после того, как все уселись вокруг стола в алькове с витражами, перед полными тарелками и бокалами вина. «Достижение рокового возраста могло открыть в ней второй кратер», — предположил Мардан. «Медсестра, — сказал Данглар, — не позволит себе войти в одну реку со стариками, которых она убивала. Она непростая смертная. Возможно, ей захотелось обрести вечную жизнь и сохранить свое всемогущество». «И начать загодя, — сказал Мардан, — то есть выбраться любым способом из тюрьмы до того, как ей исполнится 75, чтобы успеть изготовить лекарство». «Снадобье». «Похоже на то», — сказала Ританкур. «Давайте дальше, Вейренг», — попросил Адамберг. «Святые мощи, ты истолчешь порошок, три щепотки оного смешаешь с мужским началом, коему не пристало сгибаться, с живой силой дев, одесную извлеченной, трижды приготовленных в равном количестве, и растолчешь с крестом, в вечном древе живущем, прилегающем в том же количестве, а удерживаются они на одном месте нимбом святого, окруженным в вине этого года, выдержав, и главу ее ниц простри».